Я поежился от этих мыслей и вернулся к наблюдению. Лира не собиралась сдаваться. Ее глаза горели решимостью, когда она поднялась на ноги. Ее тело было покрыто ушибами, но она, казалось, не замечала боли. «Я еще не проиграла!» — крикнула она, и ее тело вновь окуталось частыми фиолетовыми молниями. Но я видел, что ее ци на исходе. Каждое движение давалось девушке с трудом, а молнии вокруг нее уже не были такими яркими и мощными, как раньше. Но еще бы, Лира только что приняла ряд тяжелых техник, к тому же контроль территории Акика разрушил ее грозовое царство. После такого обычно очень тяжелый откат, но ученица Аргуса каким-то образом смогла продолжить, более того, она рвалась создать новую технику. Погодите, но если в таком состоянии использовать ци, то она может повредить свои каналы. Едва эта мысль промелькнула в моей голове, я вскочил, чтобы крикнуть об этом девушке, но не успел. То, что произошло дальше, было таким быстрым и громким, что мои слова потерялись в этом шуме. Наследница лазурного потока сделала шаг вперед, и вода вокруг нее начала собираться в новую форму. «Объятия морского змея», — произнесла она спокойно, и из воды сформировалось огромное змееподобное существо. Морской змей обвился вокруг Лиры, крепко сжимая ее в своих кольцах. Лира пыталась сопротивляться, но ее ослабевшая ци не могла противостоять мощи водяного существа. «Сдавайся, Лира», — сказала Акика мягко. «Ты храбро сражалась, но этот бой окончен. Я не хочу, чтобы ты рисковала своей жизнью ради этой победы. Твоя внутренняя энергия хаотична, это может повредить твои каналы. Ты можешь непоправимо навредить себе и разрушить свой путь возвышения». Лира продолжала бороться еще несколько секунд, но затем ее тело обмякло. Она опустила голову, признавая поражение. Распорядитель турнира объявил победу Акика, и арена взорвалась аплодисментами. Я видел, как многие зрители встали со своих мест, отдавая дань уважения обеим участницам этого невероятного поединка. Акика рассеяла свою технику, и морской змей исчез, мягко опустив Лиру на землю. Наследница лазурного потока подошла к своей поверженной сопернице и протянула ей руку, чтобы помочь подняться. Но Лира, к моему удивлению, оттолкнула руку Акика. Она с трудом поднялась на ноги сама, бросила на Акика гневный взгляд и, не сказав ни слова, покинула арену. Я покачал головой, наблюдая за этой сценой. Лира была сильным практиком, но ее гордость и заносчивость могли стать серьезным препятствием на пути к истинному мастерству. Кажется, ее учитель слишком избаловал ее, не научив принимать поражение с достоинством. Все же в тот раз нужно было постараться и победить ее, не принимать ничью. Возможно, это научило бы ее, что жизнь – это не сплошная победа, а череда взлетов и падений. Акика же повернулась в мою сторону и, к моему удивлению, едва заметно подмигнула мне. Я не знал, как реагировать на этот жест. Было ли это просто дружеским приветствием или в нем скрывался какой-то более глубокий смысл? Я решил просто кивнуть в ответ, оставив разгадку этого на потом. Следующим на арену вышел Адриан, наследник секты фениксов Огненной Зари. Его противником был один из учеников-отшельников, чьего имени я не знал. С первых же секунд стало ясно, что это будет не бой, а избиение. Адриан двигался с грацией и силой настоящего хищника. Его огненные техники были настолько мощными и точными, что его противник едва успевал уворачиваться. Каждый удар Адриана оставлял на арене обугленные следы, а воздух вокруг него дрожал от жара. И даже, несмотря на всю их силу, я прекрасно осознавал, что это лишь часть от истинной мощи наследника фениксов. Ученик отшельника пытался сопротивляться, используя какие-то техники земляной ци, но они были бессильны против яростного пламени Адриана. Менее чем через 5 минут после начала боя противник Адриана упал на колени, признавая свое окончательное поражение. Адриан даже не запыхался. Он стоял посреди арены, окруженный языками пламени, с выражением превосходства на лице. Не сказав ни слова, он развернулся и направился к выходу с арены. Мой бой против Тарфина был следующим. Я встал и начал свой путь к арене, чувствуя, как кулаки сжимаются от предвкушения. Этот бой обещал быть одним из самых сложных в моей жизни на данный момент. Но что более важно, моя неуемная ярость и обида за израненного друга. Ей нужно было выйти наружу. На полпути я встретил Адриана. Он шел мне навстречу, его глаза горели внутренним огнем. Когда мы поравнялись, он остановился на мгновение. «Не проиграй», — бросил он мне, его голос был полон презрения и вызова. «Мне не терпится размазать тебя, Джинри, значит, да?» Похоже, нам также предстоит поговорить о нашей общей знакомой Кассандре. Это ведь ты перебил моих младших в долине посмертия, верно? Я не обернулся и не ответил. Мое внимание было полностью сосредоточено на предстоящем бое. Я лишь слегка прищурился, глядя на арену, где меня ждал Торфинн, человек, который так жестоко обошелся с Маркусом. Адриан хмыкнул и продолжил свой путь, как и я свой. С этим огненным ублюдком я разберусь позже. Ох, какой же мерзкий турнир, что не практик, то хочется начистить морду. В этом мире возвышения что, вообще не водится порядочных людей, куда смотрит небо? Я вышел на арену, чувствуя, как каждый мой шаг отдается гулким эхом в напряженной тишине. Воздух дрожал от ожидания, словно перед грозой. Тысячи глаз были прикованы ко мне, и я ощущал их взгляды почти физически. Оглядевшись, я увидел, как трибуны бурлят, подобно бушующему морю. Гул голосов нарастал, превращаясь в настоящий шторм эмоций. То тут, то там раздавались выкрики. Практик куриной ножки. Но они тонули в море голосов, скандирующих имя Торфинна. Казалось, вся арена была на стороне наследника летающих клинков. Мой взгляд скользнул по трибунам, пока не остановился на знакомом лице. Финн стоял, вцепившись в перила, его круглое лицо было напряжено от волнения. Наши глаза встретились, и я увидел в его взгляде немой вопрос. Я едва заметно кивнул. Сперва глаза Финна расширились, и он достал небольшой кошель, показывая на него пальцем. Я усмехнулся и снова кивнул, после чего его лицо озарилось решимостью. 50 тысяч духовных монет на практика куриной ножки, закричал он, перекрывая шум толпы. Его крик вызвал волну удивленных возгласов. Я услышал, как кто-то рядом присвистнул. Да этот толстяк с ума сошел. 50 тысяч на неизвестного практика, против наследника летающих клинков. Мое внимание переключилось на противоположный край арены, где стоял Торфинн. Его высокая фигура излучала спокойную уверенность хищника, готового к прыжку. Длинные светлые волосы развивались на легком ветру, а в глазах плясали искры предвкушения. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как моя ци начинает бурлить, готовая вырваться наружу. «Торфинн», — произнес я, и мой голос, усиленный духовной энергией, разнесся по всей арене. «Ты помнишь, что сделал с Маркусом, своим прошлым противником? Я заставлю тебя заплатить за это». Торфинн лишь усмехнулся, неторопливо подвязывая свои волосы в высокий хвост. Его движения были плавными и неторопливыми, как у человека, абсолютно уверенного в своем превосходстве. «Ты намерен победить?» – спросил он, и в его голосе звучало неприкрытое презрение. «Что, серьезно?» Я не ответил, лишь сжал кулаки, чувствуя, как моя ци концентрируется в них, готовая в любой момент превратиться в смертоносное оружие. Служитель турнира вышел на середину арены, подняв руку. Бой между Торфинном, наследником секты летающих клинков, и Каолуном, известным как практик куриной ножки, начинается. Его рука начала опускаться, рассекая воздух, но я не стал дожидаться, пока она достигнет нижней точки. В тот момент, когда пальцы служителя только начали движение вниз, я уже активировал поступь водного дракона, а когда он закончил движение, меня не было на прежнем месте. Мир вокруг меня размылся, превратившись в смесь цветов и форм. За долю секунды я преодолел расстояние между мной и Торфинном, оказавшись прямо перед ним. Глаза Торфинна расширились от удивления, он явно не ожидал такой скорости от меня, но я не дал ему времени опомниться. Моя правая рука, окутанная водной ци, уже летела к его груди. Прочувствовать резонанс, войти в него, разорвать. Быстро, четко, без промедлений. Печать разрушающей волны, выкрикнул я, чувствуя, как энергия концентрируется в моей ладони. В момент соприкосновения моей руки с грудью Торфинна раздался оглушительный хлопок, похожий на раскат грома. Воздух вокруг нас завибрировал от высвобожденной энергии. Тело Торфинна, вместе с мощным потоком воды, словно выстрелило в сторону стены арены. Он пролетел несколько десятков метров за считанные мгновения, оставляя за собой след из брызгой водяной пыли. Когда парень врезался в стену, раздался глухой удар, и в камне образовалась внушительная вмятина. Арена замерла в шоке. Казалось, даже воздух застыл от удивления. А затем раздался коллективный облегченный выдох, когда Торфинн, вопреки всем ожиданиям, медленно поднялся на ноги. Он стоял, слегка покачиваясь, его одежда порвалась на груди. Из уголка рта стекала тонкая струйка крови. Но самым удивительным было выражение его лица, он улыбался. Широко, почти безумно, обнажая окровавленные зубы. Торфин сплюнул сгусток крови на землю и провел рукой по лицу, стирая воду и кровь. Я выпрямился, рассеивая остатки водной ци с моей ладони. Печать разрушающей волны оставляла после себя странное ощущение, смесь удовлетворения от выброшенной энергии и легкого онемения в руке. «Да, я намерен действовать серьезно», — ответил я, глядя прямо в глаза Торфину. «Наконец-то, достойный противник», — произнес он, и его голос был полон восхищения и жажды крови одновременно. Глава 19. Торфин стоял передо мной, его глаза горели безумным огнем, а на губах играла кровавая предвкушающая улыбка. Я чувствовал, как мое сердце бьется все быстрее, ведь передо мной стоял противник равного мне уровня, который находился также на пике продвинутой сферы. Однако, как я уже уяснил, даже одинаковая ступень возвышения – это не показатель равенства реальной силы. Слишком много факторов влияли на это. Боевой опыт, наличие легендарных или просто очень сильных техник, стиль боя, да даже артефакты могут непредсказуемо изменить ход сражения. Торфин был действительно силен, я это чувствовал, поэтому и ударил первым, хоть особо и не надеялся закончить бой одной атакой. Он ухмыльнулся и сложил руки вместе. Я почувствовал, как воздух вокруг нас начал вибрировать от концентрации ци. Металлические частицы, невидимые глазу, но ощутимые для моих чувств, начали собираться вокруг Торфина, формируя сложный узор. «Контроль территории, город стальных шипов», — прокричал он, и арена начала преображаться. Из земли стали прорастать огромные металлические колонны, покрытые острыми шипами. Они росли с невероятной скоростью, превращая арену в смертоносный лабиринт. Между колоннами натягивались тонкие, почти невидимые металлические нити, способные разрезать плоть не хуже острейшего меча. Я едва успел активировать поступь водного дракона, чтобы уклониться от внезапно выросшего рядом со мной шипа. Мое тело двигалось с невероятной скоростью, оставляя за собой лишь размытый след. Но даже с этой техникой я чувствовал, как острые края металлических конструкций царапают мою кожу, оставляя за собой тонкие кровавые полосы. «Что такое, Джин?» — насмешливо крикнул Торфин, его голос эхом отражался от металлических колонн. «Тебе не нравится мой маленький город?» Я стиснул зубы, концентрируя свою ци. Нужно было что-то противопоставить этой технике, иначе я просто истеку кровью, не успев нанести ни одного удара. «Домен семи водопадов!» — выкрикнул я, активируя свою технику контроля территории. Вокруг меня начали появляться огромные каменные головы змей, из пасти которых хлынули потоки кристально чистой воды. Семь величественных водопадов окружили меня, защищая от ряда стальных нитей и шипов, что ринулись на меня, подчиняясь жесту моего противника. Вода начала заполнять пространство между колоннами, размывая почву под ними и заставляя некоторые из них накрениться. Металлические нити, натянутые между колоннами, начали вибрировать и рваться под напором воды. Торфин нахмурился, видя, как его техника теряет эффективность. Но затем его лицо озарила новая улыбка, и он сложил руки в новую печать. «Стальные гончие!» — прокричал он, и из металлических колонн начали формироваться фигуры огромных псов. Их тела были созданы из металлической ци, глаза горели красным огнем, а челюсти, казалось, могли перекусить человека пополам. Гончие с рычанием бросились на меня, их металлические когти высекали искры из камня. Я не стал медлить. Сконцентрировав свою ци, я активировал технику «Поток тысячи рек». Две огромные водяные змеи материализовались рядом со мной. «Вперед!» — скомандовал я, и змеи устремились навстречу металлическим гончим. Столкновение было подобно встрече двух стихий. Вода и металл сошлись в яростной схватке. Змеи обвивались вокруг гончих, пытаясь сдавить их стальные тела, в то время как псы рвали водяную плоть своими острыми зубами, словно настоящую. Я использовал этот момент, чтобы приблизиться к Торфину. Мои руки потянулись вперед, формируя призрачные ладони. Касание монарха, столь простая техника, но не раз меня спасавшая, устремилась к моему противнику. Но он оказался готов к этой атаке. Его тело вдруг покрылось тонким слоем металла, отражая мою технику. Призрачная рука скользнула по его металлической коже, не причинив вреда. «Неплохо, Джин», — усмехнулся Торфин. «Но ты должен постараться лучше, если хочешь победить меня». С этими словами он рванул ко мне с невероятной скоростью. Его техника шагов была настолько быстрой, что даже моя поступь водного дракона казалась медленной по сравнению с ней. Он оказался рядом со мной за долю секунды, и его кулак, покрытый металлической чешуей, устремился к моему лицу. Я едва успел активировать духовный доспех, усиленный защитной формацией моих наручей. Удар торфина пришелся прямо в центр защитного поля, и я почувствовал, как мое тело отбросило назад. Я пролетел несколько метров, прежде чем смог восстановить равновесие. Но торфин не собирался давать мне передышку. Он уже снова был рядом, его руки двигались в сложном узоре. «Тысячи мечей!» – прокричал он, и воздух вокруг нас наполнился множеством небольших, но острых клинков. Они закружились вокруг нас в смертоносном вихре, каждый клинок был направлен прямо на меня. Я чувствовал, как они врезаются в мой духовный доспех, оставляя на нем все новые и новые трещины. Понимая, что долго так не продержусь, я решил рискнуть. Сконцентрировав свою ци в ладонях, я активировал ладонь обратного течения. Мои руки окутались тонкой пленкой водяной ци, и я начал ловить металлические осколки, перенаправляя их энергию. Торфин удивленно вскинул брови, видя, как его собственная техника оборачивается против него. Но он быстро среагировал, создав вокруг себя металлический щит. Бой продолжался, и с каждой минутой я терял все больше сил. Тело покрывало множество порезов и ушибов, но и Торфин выглядел не лучше. Его металлическая защита была во многих местах пробита моими водяными атаками, а лицо покрыто кровью и синяками. Я даже не мог нормально остановить кровь, да что там, времени не было и пилюлю принять, под бесконечным давлением техник Торфина, который то и дело метил в жизненно важные органы. Нужно быть предельно внимательным и быстрым, чтобы не пропустить удар, который может быть смертельно опасным. Теперь я понимал, почему Маркус выглядел настолько плохо. Нужно было что-то менять, так продолжаться это не может. Возможно, еще раз использовать печать разрушающей волны. Я начал концентрировать свою ци, чувствуя, как энергия накапливается в моих руках. Торфин, видимо, почувствовав опасность, решил, что не хочет получить второй раз такой техникой, поэтому предпочел нанести решающий удар. Он вытащил из-за пояса два коротких изогнутых кинжала. Как только он обнажил их, я почувствовал, как по арене прокатилась волна странной энергии. Эти кинжалы были явно необычным оружием. Техника безоблачного неба тут же отреагировала, выдав информацию. Кинжалы вечной жажды. Легендарное оружие. Свойства. Каждый удар, нанесенный этими кинжалами, усиливает жажду крови владельца. Чем больше крови пролито, тем сильнее становится оружие. Торфин ринулся на меня с невероятной скоростью, его кинжалы оставляли за собой след из красных искр. Я попытался уклониться, но он был слишком быстр. Один из кинжалов прошел сквозь мою защиту, оставив глубокий порез на моем плече, другой вонзился в бок, заставив меня стиснуть зубы. Боль была невыносимой, но что хуже, я почувствовал, как моя ци начала утекать через рану. Эти кинжалы не просто ранили тело, они повреждали саму сущность практика. Я отпрыгнул назад, тяжело дыша. Кровь струилась по моей руке, капая на землю. Торфин стоял напротив меня, его глаза горели безумным огнем, а на губах играла жестокая улыбка. «Вот оно», — прохрипел он. «Чувствуешь, как жизнь утекает из тебя? Это прекрасно. Я понимал, что нахожусь на грани поражения. Мое тело измотано, ци почти исчерпано. Но сдаваться нельзя. Не после того, что он сделал с Маркусом. Не перед лицом этого безумия. У меня было еще 100 очков характеристик, и я понимал, что если не воспользуюсь ими сейчас, то могу и проиграть. Не раздумывая ни секунды, я вложил их все в духовную энергию, чувствуя, как по моему телу прокатывается волна силы. Пусть это было болезненно из-за резких изменений, но оно того стоило. Духовная энергия. 400. Новый прилив сил придал мне решимости. Я сконцентрировался, готовясь к финальной атаке. Торфин, почувствовав изменения в моей ци, нахмурился. «Что это?» прорычал он. «Откуда у тебя вдруг взялись дополнительные силы?» Я не ответил. Вместо этого активировал печать разрушающей волны, вкладывая в нее как можно больше духовной энергии и оставляя себе жалкие крохи на защиту. Даже к моему удивлению, вокруг меня начала формироваться вибрирующая водяная сфера. Торфин не стал ждать. Он бросился на меня, его кинжалы оставляли за собой кровавый след. Но в этот раз я был готов. В последний момент, когда кинжалы Торфина уже почти достигли моей груди, я выпустил накопленную энергию. Огромная волна, подобная цунами, вырвалась из моих рук, сметая все на своем пути. Торфин попытался защититься, создав вокруг себя металлический кокон, но сила удара была слишком велика. Я видел, как его тело отбросило назад, кинжалы вылетели из его рук, а металлическая защита разлетелась на куски. Когда волна схлынула, Торфин лежал на земле, его тело было покрыто ранами и синяками. Но, к моему удивлению, он все еще был в сознании. Более того, он смеялся. «Великолепно!» – прохрипел он, с трудом поднимаясь на ноги. Его взгляд был одновременно радостным и безумным. «Вот это бой! Вот это сила! Ты другой! Ты не такой, как эти неженки из великих сект! А знаешь что? Я стоял, тяжело дыша, чувствуя, что слишком истощенные последние силы покидают мое тело. Мы оба были на грани, измотанные и израненные, но бой еще не был окончен. Торфин, шатаясь, подошел к своим кинжалам и поднял их. Его глаза горели безумным огнем, когда он повернулся ко мне. «Давай закончим это, Джин», — сказал он, поднимая кинжалы. «Сразимся до смерти, ведь только сильнейший имеет право на жизнь в этом мире». Я понимал, что у меня не осталось сил на еще одну мощную технику. Все мои резервы были исчерпаны, но я не мог позволить этому безумцу победить. Что ж, я хотел оставить его на наследника фениксов, но, видимо, так просто до него мне не добраться. Моя рука потянулась к рукояти Лунариса, скрытого в пространственном кармане. Я чувствовал, как клинок откликается на мой зов, его прохладная энергия струилась по моей руке, придавая новые силы. Торфин ринулся на меня, его кинжалы оставляли за собой след из кровавых искр. Я выхватил Лунарис, и клинок засиял холодным серебряным светом, отражая лунный свет, накопленный в моих меридианах прошлыми ночами. Наши клинки встретились в воздухе, и пространство вокруг нас словно замерло. Я чувствовал, как Лунарис вступает в противоборство с кинжалами вечной жажды, их энергии сталкивались, создавая вокруг нас вихри серебряного света и кровавых искр. Торфин давил всем своим весом, его глаза горели безумным огнем. Но я стоял твердо, чувствуя, как сила Лунариса течет через меня, укрепляя мое израненное тело. Наши клинки скрестились, и воздух вокруг нас наполнился звоном металла и всплесками энергии. Лунарис в моих руках пел, его серебряное лезвие сверкало в лунном свете, отражая удары кинжалов вечной жажды Торфина. Каждое столкновение наших клинков порождало волну энергии, которая разносилась по арене, заставляя зрителей вздрагивать и отшатываться. Торфин атаковал с яростью берсерка, его кинжалы двигались настолько быстро, что казались размытыми полосами в воздухе. Но Лунарис, словно обладая собственным разумом, вел мои руки, парируя каждый удар. «Ха!» — выкрикнул Торфин, его глаза горели безумным огнем. «Давно я не встречал такого достойного противника». Я не ответил, сосредоточившись на бое. Мое тело двигалось, словно в танце, уклоняясь и парируя, нанося ответные удары. Лунарис в моих руках словно стал продолжением моего тела, его холодное сияние контрастировало с кровавыми всполохами кинжалов Торфина. Мы обменялись еще несколькими ударами, и я почувствовал, как моя ци начинает истощаться. Нужно было заканчивать этот бой, и быстро. Собрав последние силы, я сделал широкий размашистый удар, вложив в него всю оставшуюся энергию. Лунарис описал широкую дугу, оставляя за собой след серебристого света. Торфин, не ожидавший такой атаки, был вынужден отпрыгнуть назад, чтобы избежать удара. Это был мой шанс. Сосредоточившись, я почувствовал, как лунная ци, накопленная в моих меридианах за долгие ночи тренировок, начинает течь по моим рукам к клинку. Лунарис жадно впитывал эту энергию, его лезвие начало светиться еще ярче, словно кусочек луны оказался в моих руках. «Что это за техника?» – прорычал Торфин, его глаза расширились. Серебристые нити появились в воздухе, указывая на уязвимые точки в защите Торфина. Наследник летающих клинков, видимо, почувствовав опасность, попытался активировать свою технику контроля территории, но я был быстрее. Лунарис в моих руках двигался с невероятной скоростью, следуя указаниям серебристых нитей. Резко подавшись вперед, я стремительно атаковал. Лезвие Лунариса не коснулось тела Торфина, но прошло сквозь его потоки ци, нарушая их течение. Я видел, как энергия в его теле начала хаотично метаться, словно бушующий океан во время шторма. Глаза Торфина расширились от шока. Его руки задрожали, и кинжалы вечной жажды выпали из ослабевших пальцев. Техника контроля территории, которая до этого момента поддерживала город стальных шипов, начала рассыпаться. Металлические конструкции исчезали одна за другой, словно растворяясь в воздухе. Торфин упал на колени, его тело сотрясалось от конвульсий, когда его ци пыталась восстановить свое нормальное течение. Но вместо крика боли или отчаяния, с его губ сорвался смех. Безумный, почти истерический смех, который эхом разнесся по арене. «Ха-ха-ха!» — хохотал парень, запрокинув голову. «Вот это да! Ты действительно кха! Нечто!» Он выплюнул обильный сгусток крови и тяжело закашлялся. Я стоял над ним, тяжело дыша, лунарис в моей руке все еще светился мягким серебристым светом. Зрители на трибунах замерли в ожидании, не веря своим глазам. Никто не ожидал, что бой закончится так внезапно и необычно. Торфин продолжал смеяться. «Что ж, пожалуй, это действительно смешно», — проговорил парень сквозь смех. «Но ты, правда, сильнее. Так что будь мужчиной и убей меня». Я посмотрел на него, чувствуя странную смесь эмоций. С одной стороны, этот человек жестоко избил Маркуса и был готов убить меня. С другой, что-то в его поведении казалось странным, почти отчаянным. Вместо того, чтобы ответить Торфину, я повернулся к служителю турнира и кивнул. «Вы слышали его?» — сказал я спокойно. «Он признал, что я сильнее, а значит, проиграл. Он больше не может сражаться». Глаза Торфина расширились от удивления, в них мелькнула паника. В бою ничего такого не было, но сейчас он попытался подняться, вот только его тело все еще не слушалось практика металла. «Что ты делаешь?» — закричал он, его голос дрожал от ярости и страха. «Ты победил, ты обязан убить меня, мы договорились сражаться до смерти». Я обернулся к нему, пожимая плечами. «Я ни с кем не договаривался», — ответил я спокойно. «Бой окончен, Торфин, ты проиграл». Что-то в его глазах заставило меня подойти ближе. Я опустился на одно колено, чтобы наши глаза были на одном уровне, и внимательно посмотрел в его лицо. «Ты чего-то боишься?» — сказал я тихо, так чтобы только он мог слышать. «И смерть избавит тебя от этого, я вижу. И разве же я могу подарить тебе избавление?» Торфин вздрогнул, словно от удара. Его глаза расширились, и на мгновение в них промелькнул настоящий ужас. «Ты до полусмерти замучил моего друга?» — продолжил я, чувствуя, как гнев поднимается во мне при воспоминании о Маркусе. «Я хочу, чтобы ты понял, что все содеянное возвращается». С этими словами я поднялся и повернулся, направляясь к выходу с арены. За моей спиной раздался голос служителя турнира. «Победа присуждается Каолуну». Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Я слышал, как люди выкрикивают мое имя, точнее, имя практика куриной ножки. Но среди этого шума я отчетливо различил отчаянный крик Торфина. «Ты не понимаешь. Вернись и убей меня. Убей, ибо я проиграл. Я не имел права проигрывать. И теперь, о небо, пощади. Ты не знаешь главу летающих кинжалов». Я остановился на мгновение, обернувшись через плечо. Торфин все еще стоял на коленях, его лицо было искажено ужасом и отчаянием. На мгновение мне стало его жаль, но я быстро подавил это чувство. «Не с этим практиком. И знать не хочу», — ответил я, продолжая свой путь к выходу. Уже у самого выхода с арены я краем глаза заметил движение. Несколько человек в мантиях школы летающих клинков быстро приближались к Торфину. Их лица были мрачны, а в движениях чувствовалась угроза и готовность сражаться в случае сопротивления. Я видел, как они грубо схватили Торфина за руки, поднимая его на ноги. «Нет, пожалуйста, только не к отцу!» Услышал я его отчаянный крик, прежде чем двери арены закрылись за мной. Я остановился в коридоре, чувствуя, как ярость битвы постепенно покидает мое тело. Теперь, когда бой был окончен, я ощутил, насколько сильно устал. Каждая мышца болела, многочисленные раны пульсировали болью. От обильной кровопотери я чувствовал, как сознание медленно плывет. Едва я подумал, что было бы неплохо отдохнуть, как сзади меня аккуратно взяли за плечи и потянули назад. Носилки турнирных лекарей показались тогда для меня самой мягкой кроватью из всех, где я спал. Что-то это начинает превращаться в привычку. Глава 20. Я медленно открыл глаза, чувствуя, как сознание возвращается ко мне. Первое, что я услышал, были приглушенные крики и возгласы, доносящиеся откуда-то издалека. Бои все еще продолжались. Я попытался сесть, и острая боль пронзила все мое тело, напоминая о недавней схватке с Торфином. Каждая мышца, казалось, кричала от напряжения, а многочисленные порезы и ушибы пульсировали в такт моему сердцебиению. Оглядевшись, я увидел, что нахожусь в небольшой палате лазарета. Солнечный свет, проникающий через узкое окно, окрашивал комнату в теплые тона. Рядом с кроватью стояла большая деревянная бочка, наполненная чистой водой. Я с трудом поднялся и подошел к ней, чувствуя, как каждый шаг отдается болью во всем теле. Погрузив руки в прохладную воду, я умыл лицо, чувствуя, как свежесть прогоняет остатки сонливости. Капли стекали по моей коже, и я вдруг ощутил странное покалывание в местах, где были раны. Посмотрев на свое тело, я с удивлением обнаружил, что многие порезы уже затянулись, оставив после себя лишь тонкие розовые линии. А ведь точно, я же почти перестал обращать на это внимание. Родословная гидра семи водопадов. Эта сила не переставала удивлять меня своей эффективностью. Кроме того, я вспомнил о пилюлях, которые принял перед тем, как потерять сознание. Их целебное действие, усиленное моей родословной, творило настоящие чудеса. Однако вопрос о том, как я получил ее, все еще оставался нерешенным. Несмотря на то, что боль все еще присутствовала, я чувствовал, как силы постепенно возвращаются ко мне. Глубоко вздохнув, я решил, что пора покинуть палату. Мне нужно было найти Маркуса, убедиться, что с ним все в порядке после жестокого избиения Торфином. А то я что-то часто оказываюсь в той или иной части лазарета, хорошо хоть целители слишком заняты, чтобы следить за каждым пострадавшим, и поэтому никто меня не останавливает. Выйдя в коридор, я двинулся вдоль ряда дверей, заглядывая в каждую в поисках своего друга. Наконец, в одной из дальних палат я увидел знакомую фигуру, лежащую на кровати. Маркус был почти полностью закутан в бинты, его грудь медленно поднималась и опускалась в ритме глубокого сна. Рядом с кроватью стоял пожилой лекарь, его руки светились мягким зеленоватым светом, когда он проводил ими над телом Маркуса. Заметив меня, он поднял взгляд и покачал головой. «Молодой господин, вам лучше не беспокоить пациента. Он в глубоком целительном сне, и любое вмешательство может нарушить процесс восстановления. Я понимаю, старший. Скажите, его жизнь вне опасности?» «Да, молодой господин», — лекарь улыбнулся, и морщины вокруг его глаз стали глубже. «Ваш друг — сильный практик. Его раны были тяжелыми, но мы смогли стабилизировать его состояние. Теперь ему нужно только время и покой». Я почувствовал, как волна облегчения накрыла меня. Подойдя ближе к кровати Маркуса, я тихо произнес: «Я отомстил за тебя, друг. Торфин больше никому не причинит вреда на этом турнире». Маркус, конечно, не мог меня услышать, но мне показалось, что его лицо стало спокойнее. Бросив последний взгляд на своего друга, я покинул палату, чувствуя, как груз ответственности немного спал с моих плеч. Выйдя из зоны лазарета, я столкнулся с Фином. Мой верный товарищ стоял, прислонившись к стене, внимательно вглядываясь в коридор. Его круглое лицо было бледным от волнения. Увидев меня, он резко выпрямился, его глаза расширились. «Дэджин», — пробормотал он, делая шаг назад. «Это, правда, ты?» Я не мог сдержать улыбку, глядя на его реакцию. «А кто же еще, Фин? Неужели ты ждал увидеть кого-то другого?» Фин нервно сглотнул, его взгляд бегал по моему лицу, словно пытаясь найти какой-то подвох. «Но как? Ты должен лежать в палате, истекая кровью, а не стоять здесь, как ни в чем не бывало. Может быть, ты призрак?» — ошарашенно прошептал парень. «А нет, Джин, ты погиб, оставив своего друга в одиночестве». Его последние слова заставили меня рассмеяться, несмотря на еще ощутимую боль в ребрах. «Фин, друг мой, неужели ты думаешь, что призрак стал бы тратить свое драгоценное загробное время на разговоры с тобой? У меня были бы дела поважнее, например, преследовать Торфина и пугать его до смерти». Мои слова, кажется, немного успокоили Фина. Он нервно хихикнул, но все еще выглядел недоверчиво. «Но как ты так быстро восстановился? Я видел твой бой, Джин. Это было ужасающе». Я пожал плечами, стараясь не показывать, как это простое движение отозвалось болью во всем теле. «Скажем так, у меня есть свои секреты. Кроме того, пилюли творят чудеса. А уж ты знаешь, что мои явно того стоят». «Ах, вот оно что». Фин наконец расслабился, и на его лице появилась привычная улыбка. Кстати, внезапно его лицо стало серьезным, и он начал копаться в своем пространственном кольце. Через мгновение он извлек оттуда несколько предметов, которые заставили мои глаза расшириться от удивления. Первым был небольшой тигель, сделанный из какого-то полупрозрачного материала, напоминающего нефрит. Его поверхность была покрыта тончайшими узорами, которые, казалось, двигались, когда на них падал свет. Я сразу узнал в нем легендарный тигель лазурного потока, о котором читал в древних фолиантах. Это был редчайший артефакт, способный усиливать эффект алхимических процессов, связанных с водной ци. Предмет был одноразовым, так как отдавал всю заключенную в себе энергию в пилюлю. Это намного упрощало создание таблетки легендарного ранга, но несло огромные затраты. Кроме того, такой тигель увеличивал шанс на успех. Ингредиенты легендарных пилюль редкие и очень труднодоступные, так что не хотелось бы потерять их из-за одной единственной ошибки. Улыбка невольно появилась на моем лице. Я понимал, что просьба непростая, но в вопросах торговли Финн был, словно демон в преисподней, на своем месте. Так что он справился отлично. Рядом с тигелем лежало несколько других предметов. Изящный серебряный пестик с рукоятью в форме дракона, набор кристаллических пробирок, светящихся мягким голубым светом, и маленькая шкатулка, украшенная жемчугом и кораллами. «Вот», — сказал Финн, протягивая мне эти сокровища, «тигель лазурного потока, как ты и просил, чертовски дорогая штука, скажу я тебе, но твои победы с лихвой покрыли его стоимость, да еще и осталось немало, ведь я выжимал максимум из предоставленной возможности. Я бережно принял артефакты, чувствуя, как от них исходит мощная духовная энергия. Финн, ты превзошел сам себя. Честно признаться, когда я просил тебя достать его, я и не думал, что ты сможешь. Все же реликвии великих сект, это не то, что можно купить просто так, даже за большие деньги. О, у меня свои связи, горделиво выпятил грудь Финн. Что-что, а хвалиться он любил. Пришлось поторговаться, конечно, но разве мог я подвести своего друга? Кстати, он понизил голос, я полагаю, ты хочешь поставить и на следующие бои? Да, сделай ставку. Я собираюсь дойти до конца. По крайней мере, с этими ингредиентами есть шанс победить мою следующую противницу. Финн оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что нас могут подслушать, и прошептал. Джин, я догадываюсь, зачем тебе все это? Ты собираешься создать особую пилюлю, верно? Я медленно кивнул, отчего Финн довольно расправил плечи. Я не зря считаюсь лучшим торговцем на этом турнире. У меня глаз наметан на такие вещи. Кстати, я разговаривал с одним уважаемым алхимиком. Он сказал, что если ты создашь легендарную пилюлю, ее стоит зарегистрировать. Просто по факту создания и ее оценки. Это даст тебе множество привилегий в гильдии алхимиков. Я задумался на мгновение. Идея была заманчивой, но у меня нет на это времени, Финн. Турнир в самом разгаре, и каждая минута на счету. Я поглощу ее, как только сделаю. Мне некогда бегать до филиала гильдии и возиться с бумагами, а то иначе не хватит времени на ее правильное освоение. Я так и думал, понимающе кивнул Финн. Но у меня есть идея. Я могу найти того алхимика, что помог мне недавно, он же скупил тогда на аукционе все наши пилюли. Попрошу его прийти к тебе, когда закончишь пилюлю. Он сможет засвидетельствовать ее создание, и тебе не придется тратить время на формальности. Думаю, его полномочий для этого будет достаточно. Хаэм, ты прав, это неплохая идея. Думаю, старейшине Шумару можно доверять, он показал свою честность тогда на экзамене. Пригласи его ближе к полуночи, думаю, я успею как раз к этому моменту. Финн кивнул и, попрощавшись, поспешил обратно на арену, продолжать торговлю. Я же направился в свою комнату в павильоне для отдыха, чувствуя, как предвкушение наполняет меня энергией. Войдя в комнату, я закрыл за собой дверь и глубоко выдохнул. Пространство вокруг меня было наполнено тишиной, которая казалась почти осязаемой после шума арены и лазарета. Мягкий свет, проникающий через окно, создавал причудливые тени на стенах, придавая комнате таинственный вид. Я медленно подошел к столу, стоящему у дальней стены. На его поверхности уже были разложены различные алхимические инструменты и ингредиенты, которые я собирал долгое время. Среди них выделялись листья туманной ивы, их серебристо-зеленые края слабо мерцали в полумраке комнаты, и корень инеистого женьшеня, покрытый тончайшим слоем кристаллического инея. Достав из пространственного кармана артефакты, переданные Финном, я аккуратно расположил их на столе. Тигель лазурного потока занял центральное место, его полупрозрачные стенки, казалось, пульсировали в такт моему сердцебиению. Глубоко вздохнув, я открыл фолиант Иналы, который уже столько раз выручал меня в сложных ситуациях. Его страницы, испещренные древними символами и алхимическими формулами, словно оживали под моим взглядом. «Время начинать», — подумал я, чувствуя, как волнение и решимость наполняют мое сердце. Первым делом я наполнил тигель лазурного потока чистейшей водой из горного источника, которую специально хранил для этого момента. Вода мягко заструилась по стенкам тигля, и мне показалось, что я слышу тихий шепот водопада. Затем я начал добавлять ингредиенты, строго следуя указаниям в фолианте. Листья туманной ивы я измельчил серебряным пестиком, превращая их в тончайший порошок, который, падая в воду, создавал причудливые узоры на поверхности. Корень инеистого женьшеня я разрезал на 7 равных частей, каждую из которых опустил в тигель с интервалом в 7 вдохов. Процесс создания пилюли был невероятно сложным и требовал полной концентрации. Я чувствовал, как капли пота стекают по моему лбу, когда я пытался поддерживать идеальный баланс между температурой моего алхимического пламени и водной ци. Несколько раз я был на грани провала. В один момент, когда я добавлял пыльцу лунного лотоса, вода в тигле начала бурлить и пениться, грозя выплеснуться и уничтожить все мои усилия. Мне пришлось использовать всю свою духовную энергию, чтобы успокоить бушующую смесь. В другой раз, когда я пытался влить эссенцию грозового облака, молнии начали плясать на поверхности воды, создавая миниатюрную бурю в тигле. Я чуть не отдернул руку от неожиданности, но вовремя вспомнил, что любое резкое движение может нарушить весь процесс. Часы шли, а я продолжал работать, не замечая времени. Мой разум был полностью сосредоточен на процессе создания пилюли. Я чувствовал, как моя духовная энергия смешивается с энергией ингредиентов, создавая нечто новое и невероятно мощное. Наконец, спустя почти 5 часов непрерывной работы, я почувствовал, что процесс подходит к завершению. Вода в тигле начала светиться мягким голубым светом, а в воздухе появился тонкий аромат, напоминающий свежесть горного ручья и мощь океанских глубин одновременно. С трепетом я наблюдал, как в центре тигля начала формироваться небольшая сфера, переливающаяся всеми оттенками синего. Она медленно поднималась на поверхность, становясь все более плотной и осязаемой, в то время как тигель становился более прозрачным. Когда сфера достигла поверхности воды, я осторожно протянул руку и подхватил ее. К моему удивлению, она была твердой и прохладной на ощупь, несмотря на то, что только что сформировалась из жидкости. Тигель же полностью растворился, отдав всю свою энергию моему творению. Создана пилюля океанических глубин, ранг легендарный. Пилюля многократно повышает совместимость с водной ци. Дополнительные свойства индивидуальны и зависят от поглощения. Чувство гордости и удовлетворения наполнило меня, когда я осознал, что мне удалось создать нечто поистине уникальное. Только сейчас я заметил, что за окном глубокая ночь, а значит, я просидел над этим не менее 6 часов, и даже практически не обращался к безоблачному небу, за исключением редких случаев, когда нужны были точные пропорции. Тут эта техника не артачилась и все мне исправно подсказывала. В этот момент тишину комнаты нарушил мягкий стук в дверь. Я вздрогнул от неожиданности, но быстро вспомнил о том, что жду гостя. Осторожно положив пилюлю на мягкую ткань, я подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял пожилой мужчина с длинной седой бородой и проницательными глазами. Я сразу узнал в нем старейшину Шумара, того самого алхимика, который благоволил мне на экзамене в гильдию алхимиков и на аукционе. «Доброй ночи, молодой мастер Джин», — произнес он с легкой улыбкой. «Я слышал, у тебя есть нечто интересное для меня», — я кивнул и пригласил старейшину Шумара войти в комнату. Когда он переступил порог, я почувствовал, как воздух вокруг нас слегка завибрировал от его духовной энергии. «Старейшина Шумар», — начал я, слегка поклонившись, — «благодарю вас за то, что пришли в столь поздний час. Я бы хотел попросить вас засвидетельствовать пилюлю, которую мне удалось создать. Увы, турнир не дает мне покинуть турнирную зону». Глаза Шумара загорелись интересом, и он улыбнулся. «Молодой мастер Джин, для меня большая честь быть здесь. Я с радостью засвидетельствую ваше творение». Он подошел ближе к столу, где лежала пилюля, и продолжил. «Знаешь ли ты, что создание легендарной пилюли открывает перед алхимиком множество дверей? Теперь ты можешь рассчитывать на доступ к редким рецептам и ингредиентам в гильдии алхимиков, а также скидки на них. А если в будущем ты создашь экземпляр для гильдии, тебя ждет весьма щедрое вознаграждение. Конечно же, ты получишь также признание и сможешь подать заявку, чтобы стать старшим алхимиком, 10 же разных легендарных пилюль позволит тебе подать заявку на становление старейшиной гильдии». Я кивнул, на самом деле подобное было для меня не совсем важно. Шумар достал из своего рукава небольшой шелковый платочек и бережно взял им пилюлю. Затем он извлек из внутреннего кармана своей мантии странные очки с множеством линз разного размера и надел их. Когда Шумар поднес пилюлю ближе к глазам, я услышал, как он резко втянул воздух. Его руки слегка задрожали, и он посмотрел на меня с неверием. «Юноша, неужели это сделал ты?» Я молча кивнул, не понимая причины его удивления. «Конечно, это была качественная легендарная пилюля, но с опытом этого человека, думаю, он видел не одну такую». Шумар снова перевел взгляд на пилюлю, и я увидел, как по его щеке скатилась одинокая слеза. «За всю свою долгую жизнь», – прошептал он, голос его дрожал от эмоций, «я не видел ничего прекраснее. Эта пилюля, она совершенна, очень достойна». Старейшина Шумар, держа платок с пилюлей обеими руками так, словно это было самым драгоценным сокровищем, положил пилюлю обратно на стол и снял очки. Его глаза блестели от слез, когда он повернулся ко мне. «Молодой мастер Джин, ты создал нечто поистине удивительное. Эта пилюля не просто легендарна, она выходит за рамки всего, что я когда-либо видел». Я стоял, потрясенный его реакцией, не зная, что сказать. Неужели мои навыки в алхимии, пока я, как ненормальный, создавал штабелями пилюли для наставников, поднялись настолько? Конечно, я создал множество разных пилюль по его рецептам и настолько поднаторел в этом, что практически перестал обращать внимание на подсказки своей техники, но если, например, в возвышении рост можно было буквально ощутить, то в алхимии это было труднее. Возможно, мне просто не хватало опыта и наглядности. Я не видел других пилюль, потому и не мог нормально оценить свои. Шумар глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, он достал несколько бумаг и грифель, после чего начал спешно что-то записывать. «Я с гордостью засвидетельствую создание этой пилюли, и я уверен, что очень скоро о твоем таланте узнает весь мир алхимии». С этими словами он достал официальную печать гильдии алхимиков и приложил ее к свитку. «И небольшой совет. Погрузитесь в воду, когда будете поглощать ее. Полагаю, вы хотите сделать это за оставшуюся ночь. Если твое тело будет в воде, особенно с добавлением морской соли, то это ускорит и облегчит усвоение пилюли. Все, больше не смею занимать твое время». Перед тем, как алхимик ушел, я успел низко поклониться. «Благодарю вас за проявленное внимание и оказанную услугу, старший, а также за наставление». Шумар широко улыбнулся и, коротко кивнув, вышел из комнаты. Я же принялся подготавливать бочку с водой, чтобы поглотить пилюлю океанических глубин. Глава 21. Я приготовил бочку для купания, наполнив ее чистой водой, и добавил морской соли. Пришлось, конечно, постараться, чтобы найти ее, но, как оказалось, торговцы во время турнира работают круглыми сутками и готовы были исполнить самые неожиданные запросы. Соль кристаллизовалась на стенках бочки, создавая причудливые узоры, напоминающие морскую пену. Я медленно разделся, чувствуя, как прохладный ночной воздух касается моей кожи, покрытой шрамами от недавних битв, которые еще не успели рассосаться, так как их было слишком много. Держа пилюлю океанических глубин в руке, я осторожно погрузился в воду. Холод пронзил мое тело, заставив меня невольно вздрогнуть. Глубоко вздохнув, я поднес пилюлю к губам. Она была прохладной на ощупь, словно кусочек застывшего океана. «Что ж», – прошептал я сам себе, – «пора начинать». Я проглотил пилюлю и тут же нырнул с головой в бочку. В тот момент, когда вода сомкнулась надо мной, я почувствовал, как пилюля начала растворяться в моем желудке. Ощущение было такое, словно я проглотил капсулу с водой. Первые мгновения я не чувствовал ничего необычного, но затем по моему телу прокатилась волна жара. Это было странно, находиться в холодной воде и чувствовать, как внутри тебя бушует пламя. Я стиснул зубы, понимая, что это только начало. Внезапно мои меридианы словно вспыхнули. Боль была такой сильной, что я едва не вынырнул из воды, чтобы закричать. Но я заставил себя оставаться под водой, упершись руками в стенки бочки, а ногами в ее дно. Для полного усвоения пилюли я должен был вытерпеть это. Я чувствовал, как энергия пилюли распространяется по моему телу, пытаясь проникнуть в каждую клетку. Но мое тело сопротивлялось, отторгая чужеродную силу, не принимая ее в полной мере. Я понимал, что должен помочь этому процессу, иначе все мои усилия по созданию пилюли пойдут прахом. Сконцентрировавшись, я начал направлять свою ци по меридианам, пытаясь сломить сопротивление тела. Это было похоже на попытку направить бурную реку в узкое русло. Энергия пилюли была слишком мощной, слишком дикой, но я не сдавался. Каждый раз, когда мне казалось, что я теряю контроль, я вспоминал о предстоящих битвах, о Кассандре, которую поклялся защитить, о своих друзьях, которые верили в меня. Эти мысли придавали мне сил, заставляя бороться дальше. Время, казалось, остановилось. Я не знал, сколько прошло минут или часов. Все мое существование сузилось до этой борьбы, борьбы за то, чтобы заставить свое тело принять силу пилюли. В какой-то момент я почувствовал, как что-то внутри меня начало меняться. Мои меридианы, которые до этого сопротивлялись потоку энергии, начали расширяться, словно реки во время паводка, а энергоузлы становиться плотнее и мощнее. Боль усилилась, но теперь к ней примешивалось странное чувство эйфории. Я открыл глаза под водой и увидел, что вода в бочке начала светиться мягким голубым светом. Пузырьки воздуха, поднимающиеся от моего тела, казались крошечными звездами в этом подводном небе. Внезапно я почувствовал, как вода начала исчезать. Сначала я подумал, что это какая-то иллюзия, но нет, уровень воды в бочке действительно снижался. С удивлением и некоторым ужасом я осознал, что вода впитывается в мое тело через поры. Это было странное и болезненное ощущение. Казалось, будто тысячи крошечных иголочек впиваются в мою кожу. Я стиснул зубы, продолжая концентрироваться на циркуляции ци, чтобы этот процесс не прерывался и шел размеренно. «Давай же», – прошептал я сквозь зубы, – «еще немного». Когда последняя капля воды исчезла, я почувствовал себя так, словно мое тело вот-вот взорвется изнутри. Каждая клетка, казалось, была наполнена до предела энергией воды. И тут произошло нечто невероятное. Вода, которую только что впитало мое тело, внезапно вырвалась наружу мощным потоком, заставляя бочку сломаться. Но это была уже не чистая морская вода, она была мутной и грязной, словно несла в себе все примеси и нечистоты, которые были в моем теле. Я судорожно вздохнул, чувствуя, как мои легкие наполняются воздухом. Тело дрожало, но я чувствовал себя обновленным, словно только что родился заново. Тяжело откашлившись, я оглядел комнату, пол которой теперь был мокрым, а в разных сторонах от меня валялись остатки разломанной бочки для купания. В этот момент перед моими глазами появились знакомые строки техники безоблачного неба. Вы достигли 90 уровня и прорвались на истинную сферу возвышения. Я моргнул, не веря своим глазам. Прорыв, сейчас, я не ожидал этого, не планировал, но чувствовал, как новая сила наполняет мое тело. Моя ци теперь была похожа на бурную реку, готовую вырваться наружу при малейшей возможности. Текст продолжился. Пилюля «Океанические глубины» успешно усвоена. В соответствии с вашей родословной и идеальными условиями усвоения, вы получили следующие свойства. 1. Дыхание глубинной бездны. Вы можете дышать под водой неограниченное время и выдерживать огромное давление глубин без каких-либо пилюль. 2. Власть над течениями. Вы можете управлять потоками воды на расстоянии, создавая мощные водяные вихри и волны. 3. Сердце океана. Ваша ци приобрела свойства океана. Теперь вы можете преобразовывать собранную влагу, очищать ее от примесей или превращать в соленую морскую. Что ж, это было действительно невероятным. Дышать под водой без пилюли и выдерживать давление. Вспоминая водяной первоцвет, добытый мной для наставника В, и пилюлю, что я сделал из него, можно сказать, что свойство очень полезное. А вот власть над течениями была для меня не совсем понятна. Помнится, я и так спокойно могу управлять потоками воды. Возможно, тут скрыто что-то, о чем я пока не подозреваю. И, наконец, третье. Ох, даже не знаю, что и думать. Если бы отшельник знал, что в скором времени я смогу очищать воду и превращать ее в морскую, то он на том соревновании учеников запросил бы у Аргуса чего поинтереснее. Хотя нет, лучше ему об этом не знать. Этот старик и так эксплуатирует меня при любом удобном случае. Мои мысли прервал очередной текст безоблачного неба, который, видимо, и не собирался останавливаться. Внимание! Небеса даруют вам небесное испытание судьбы. Что? Нет, только не сейчас, воскликнул я вслух, чувствуя, как паника начинает охватывать меня. Конечно, как я мог забыть, начиная с продвинутой сферы, прорыв на каждую последующую сферу сопровождается испытанием. Старик говорил об этом, Вот только, я не был готов к испытанию. Турнир был в самом разгаре, и у меня не было времени на долгие и опасные небесные испытания. Но техника безоблачного неба продолжала выдавать текст. Безоблачное небо благосклонно к своему носителю, поэтому оно изменяет небесное испытание судьбы. В этот момент я почувствовал странную боль во всем теле, словно каждая клетка пыталась перестроиться. А затем перед глазами появились новые строки. Небесное испытание судьбы. Пламенный оракул белой яшмы предрекла тебе скорую смерть, а как известно, оракулы не ошибаются. Сделай все возможное, чтобы сохранить жизнь до окончания турнира. Измени свою судьбу. Награда. Укрепление ступени возвышения на истинной сфере, расширение резервов ЦИ. Я протяжно выдохнул, чувствуя, как смешанные эмоции бурлят внутри меня. С одной стороны, это решало проблему с долгим и опасным испытанием во время турнира. С другой, рог смерти, нависший надо мной, стал еще более реальным, и это не добавляло оптимизма. «Прекрасно», – пробормотал я, вытираясь полотенцем. «Просто прекрасно, как будто у меня и так не было достаточно проблем». Я посмотрел в окно, где первые лучи рассвета уже окрашивали небо в нежные розовые тона. Всю ночь я провел в медитации, пытаясь осмыслить произошедшее и привыкнуть к новым ощущениям в теле. Моя ЦИ теперь была подобна океану, глубокая, мощная, непредсказуемая и одновременно со своими внутренними течениями и порядком. Я чувствовал, как она пульсирует в каждой клетке моего тела, готовая вырваться наружу при малейшем желании. Но вместе с этой новой силой пришло и осознание опасности. Одевшись, я вышел из комнаты и направился к арене. Сегодня должны были пройти четвертьфинал и полуфиналы турнира, а завтра – грандиозный финал. Но что-то не давало мне покоя. Странное предчувствие поселилось где-то глубоко внутри, заставляя меня быть настороже. Подходя к арене, я заметил, как вокруг меня собираются другие участники. Их взгляды были полны смеси уважения и опасения. Видимо, мой вчерашний бой с Тарфином произвел должное впечатление. «Эй, практик куриной ножки!» – окликнул меня знакомый голос. Я обернулся и увидел Лиру, ученицу отшельника Грозового Царства. «Ты даже не пришел проведать меня после поражения. Давай, младший, я позволяю тебе язвительно смехаться, но только 2 минуты. Я это заслужила». Вот, за насмешкой она пыталась скрыть горечь поражения, но выходило плохо. «Лира, я явно не тот, кому стоит учить тебя чему-то, но послушай, жизнь не состоит из одних лишь побед. Акика не обязательно сильнее тебя, но опытнее, это точно. Зато теперь у тебя есть цель, не так ли? Мой учитель однажды сказал мне, что имея могущественного соперника, практик развивается намного быстрее. Я даже не назвал ее старшей, потому что сейчас было не время для нашей шутливой болтовни». Она прищурилась, словно пытаясь разглядеть что-то в моем лице. «Странно, не думала, что великий отшельник Вэй способен на нечто проницательное и поучительное. А я и не о нем говорю. Это слова моего учителя, который был ранее, до него. Я не знаю, где он сейчас, но надеюсь, что с ним все в порядке». Лира посмотрела куда-то в сторону. На ее щеках показался едва видный румянец. «В следующий раз я заставлю Акика упасть, обещаю. А ты?» — она ткнула мне в плечо. Да еще больно так ткнула, как будто хотела проткнуть. «Не смей проигрывать, понял? Выиграю этой напыщенной наследнице великой секты и покажи, что ученики отшельников сильны. Я не прощу тебе поражения, младший». Я улыбнулся и картинно поклонился, как можно глубже. «Спасибо за наставление, старшая, я сделаю все, что в моих силах». Лира усмехнулась и, самодовольно кивнув, отправилась в сторону зрительских мест. «Да уж, кто из вас еще напыщенный?» — буркнул я, все еще улыбаясь. Мы разошлись, и я направился к своему месту на арене. Толпа на трибунах уже гудела, в предвкушении предстоящих боев. Я заметил Фина, который активно жестикулировал, разговаривая с другими зрителями, наверняка обсуждал ставки. Когда я занял свое место, мой взгляд невольно скользнул к трибуне, где сидели наследники великих сект. Адриан, наследник фениксов Огненной Зари, смотрел на меня с нескрываемой враждебностью. Акика из Лазурного Потока выглядела задумчивой, ее взгляд был направлен куда-то вдаль. А вот место Торина из Нефритового Голема, как и Тарфина из Летающих Клинков, пустовало. Внезапно мое внимание привлекло движение в императорской ложе. Я увидел, как принцесса наклонилась к своему отцу, что-то шепча ему на ухо. Император нахмурился, а затем кивнул. В следующий момент к нему подошел человек в черных одеждах, тот самый, который прервал бой Сариндара. Тень. Меня отвлек распорядитель турнира, который вышел на середину арены. Его голос, усиленный духовной энергией, разнесся над толпой. Уважаемые зрители и участники, сегодня мы проведем четвертьфинальные и полуфинальные бои турнира пяти великих сект. Приготовьтесь к захватывающим поединкам. Толпа взорвалась криками и аплодисментами. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как моя новая сила отзывается на этот всплеск эмоций. Что бы ни готовила мне судьба сегодня, я был готов встретить это лицом к лицу. Но где-то глубоко внутри меня продолжало пульсировать то странное предчувствие. Что-то должно было произойти. Что-то, что изменит ход не только этого турнира, но и, возможно, всей моей жизни. Глава 22. Когда распорядитель турнира объявил начало первого боя четвертьфинала, я почувствовал, как воздух вокруг нас наэлектризовался от предвкушения. Зрители на трибунах подались вперед, готовые увидеть захватывающее сражение. Но судьба, как всегда, приготовила для нас неожиданный поворот. В тот момент, когда два практика вышли на арену и поклонились друг другу, готовясь начать бой, произошло нечто невероятное. Словно гигантская рука накинула на всю арену полупрозрачную красную вуаль. Эта пелена опустилась на нас так внезапно, что на мгновение воцарилась полная тишина. Я моргнул, не веря своим глазам. Красная дымка, похожая на утренний туман, окутала все вокруг, придавая миру зловещий оттенок. Сквозь нее все еще можно было видеть происходящее, но каждый предмет, каждый человек теперь казался, словно погруженным в кровавую дымку. Что происходит? Раздался чей-то удивленный возглас. «Это часть представления?» – спросил кто-то еще. «Какая впечатляющая иллюзорная техника!» Зрители вокруг меня зашумели, обсуждая происходящее. Многие восхищались иллюзиями, думая, что это часть шоу, организованного для турнира. Но я чувствовал, что это нечто гораздо более зловещее и неправильное, то, чего не должно быть. Мой взгляд метнулся к трибуне, где сидели представители великих сект. То, что я увидел, только подтвердило мои худшие опасения. На лицах мастеров и наследников читалось явное беспокойство. Адриан, обычно такой самоуверенный, теперь хмурился, его глаза быстро осматривали арену, словно в поисках невидимого врага. Акика из лазурного потока встала со своего места, ее руки уже складывались в защитную печать. И тут началось. Воздух разорвал пронзительный крик. Я резко обернулся и увидел, как один из зрителей на нижних рядах упал, схватившись за горло. Из его рта хлынула кровь, но необычная, она была густой и черной, словно смола. В следующее мгновение арена погрузилась в хаос. Со всех сторон раздались крики ужаса и боли. Люди начали падать, корчась в агонии. Их тела выгибались под неестественными углами, а кожа покрывалась черными язвами. «Помогите!» – кричала женщина, чье лицо уже начало покрываться той же черной слизью. Я вскочил на ноги, готовый броситься на помощь, но в этот момент увидел их, культисты крови. Этих ублюдков я узнаю сразу, после того, что видел в том проклятом подземелье с алтарем на задании мастера Гилрона. Они появились, словно из ниоткуда, их мантии с красными узорами резко контрастировали с окружающим хаосом. Один из них, высокий мужчина с бледным лицом, поднял руку, и его пальцы удлинились, превратившись в острые когти. Он резко взмахнул рукой, и ближайший к нему человек упал. Его горло было разорвано одним движением.